Заведение, как и предупреждал Рауль, выглядело весьма просто. Они прошли сквозь портьеру из деревянных бус и оказались в свежевыбеленной комнате с чистыми занавесками на окнах и 9 столиками. Вдоль стены тянулась стойка, на ней красовались корзины со свежими фруктами, хлебом и лангустами, утопавшими в крес-салате. Полки за стойкой ломились от винных бутылок и сверкавших чистотой бокалов. Открытая дверь вела во внутреннее помещение, откуда раздавался голос, объявлявший прогноз погоды для Франции. Посетителей в ресторане не было, и Рауль, выдвинув 3 стула и усадив гостей, обнял Терезу за талию и повел ее во внутреннее помещение. «Мама! Папа!» — прокричал он. За стеной вспыхнула оживленная беседа. «Удивительно», — сказал Алин, — «но я чертовски проголодался. Рауль говорил мне, что его папе особенно удается мясо. Как насчет филе миньон, дорогая?» «Нам позволят заплатить?» «Нет, что означает, что нам придется прийти сюда еще раз, но готов поспорить, мы не пожалеем». Гвалт за стеной стал громче, и в зале появился Рауль в сопровождении величественного итальянского папы и пухленькой французской мамы. Оба родителя были церемонно представлены гостям. Все были исключительно вежливы. Рики оказался в центре внимания, а на столе появилась откупоренная бутылка весьма добротного шерри. Рики дали гранатовый сок. Выпили за всеобщее здоровье. Тереза скромно хихикала, стоя поодаль. Мсье Милана произнес короткую, но исчерпывающую речь о том, какой неоценимый вклад внесли мсье и мадам в спасение Терезы от ужасной участи, той, что хуже смерти, сохранив таким образом честное имя обеих семей и сделав возможным союз, которого они всей душой желают. Кроме всего прочего, этот союз весьма желателен и с практической точки зрения. Тереза и Рауль слушали, немало не смущаясь, с умудренным видом знатоков. Затем мсье Милана попросил извинить его и жену. Они будут счастливы подать обед в столь ранний час, но для этого им необходимо сделать небольшие приготовления, в которых Тереза, несомненно, будет рада принять участие. Родители удалились. Тереза пылко поцеловала Рауля и последовала за ними. «Возьмите стул, Рауль», — сказал Алин. «Нам надо многое обсудить». «Мсье», — сказал Рауль, не двигаясь с места. «До сих пор ничего не было сказано о проступке, допущенном мною сегодня. Я говорю о том, как я не смог совершенно намеренно опознать Терезу. Учитывая чрезвычайность обстоятельств, я решил замять инцидент». «Благодарю, мсье. Однако случившееся настроило меня против Терезы, ибо я оказался не способен противостоять влечению к этой девушке, несмотря на ее безрассудное поведение, и пренебрег долгом. Поэтому я говорил с ней немного резко. Впрочем, — добавил Рауль, — добившись, как вы могли заметить, благоприятного результата». «Я заметил. Садитесь, Рауль». Молодой человек поклонился и сел. В зале появилась хлопотливая и сияющая мадам Милана. Она положила на столики перед Рики огромную потрепанную книгу с аккуратно подклеенной обложкой. «Когда мой сын был не больше маленького мсье, — сказала она, — эта книга доставляла ему немало радости». «Спасибо, мадам», — поблагодарил Рики, косясь на фолиант. Трой и Алин также поблагодарили хозяйку. Она сделала протестующий жест и поспешила на кухню. Рики открыл книгу. Это было сказание о героических и волшебных приключениях, иллюстрированное очаровательными цветными литографиями. Рики погрузился в глубокое молчание, что с ним случалось лишь по особым случаям. Взяв книгу, он пересел за соседний столик. «Ты идешь, мам?» — позвал он, и Трой присоединилась к нему. Алин посмотрел на две темноволосые головки, склонившиеся над книгой, и на несколько секунд позабыл обо всем на свете. Он услышал, как вздохнул Рауль, отчасти одобрительно, отчасти завистью. Алин взглянул на него. «Вы счастливчик, мсье», — — просто сказал Рауль. «Наверное», — пробормотал Алин. «А теперь, Рауль, поговорим о наших планах. Сегодня утром, такое впечатление, что это было неделю назад, вы выразили согласие участвовать в предприятии, которое может оказаться немного опасным и заключается в том, чтобы нанести необъявленный визит в замок Серебряной Козы в четверг вечером. Я помню, мсье. Не передумали? Горю желанием, даже большим, чем прежде». «Хорошо, тогда слушайте. Ясно, что между обитателями замка и хозяевами фабрики существует тесная связь. Сегодня вечером комиссар проведет официальный обыск на фабрике и обнаружит документальное подтверждение их сотрудничества, а также, возможно, обнаружит некоторое количество героина. Однако пока нет уверенности, что он найдет прямые и достаточно веские улики, чтобы санкционировать арест мсье Оберона и доктора Бароди с сообщниками. Посему было бы весьма желательно арестовать их по какому-нибудь другому обвинению и держать в заперти, пока ведется расследование. Не сомневаюсь, мсье, что их прегрешения не ограничиваются контрабандой наркотиков. Согласен. Они на все способны и активно пользуются своими способностями. «Полагаю», — сказал Алин, — «среди них есть даже убийца». Рауль прищурился, руки он держал на столе. Пальцы с въевшимися масляными пятнами сжались и снова разжались. «Мсье высказывается с большой убежденностью», — осторожно произнес Рауль. «Приходится», — сухо отозвался Алин, — «если учесть, что я видел преступление». «Видели?» «Через окно вагона. И Алин рассказал о ночном происшествии в поезде». «Невероятно», — прокомментировал Рауль, подводя итог услышанному. «А кто убийца, мсье?» «Трудно сказать. Мне показалось, что я видел мужчину или женщину в белом халате с капюшоном. Правая рука, державшая орудие преступления, была поднята. Лицо было невозможно разглядеть, хотя где-то сбоку горела мощная лампа. Орудием был, видимо, нож». «Это животное», — сказал Рауль, более не удостаивавший мистера Оберона иным наименованием. «Часто появляется в белом халате». «Верно». «А жертвой была женщина, мсье». «Да, хотя на ней тоже было просторное одеяние. Я видел лишь очертания тела сначала на занавеске, а потом мельком на стекле. Мужчина, если это был мужчина, уже нанес удар и отступил, держа нож в поднятой руке. Сцена производила сильное впечатление», — добавил Алин, — «скорее для себя, чем для своего слушателя. Чересчур театральное, словно там и вправду разыгрывали сценку». «Сценку, мсье». «Доктор Бароди любезно сообщил нам, что прошлым вечером они развлекались именно этим. Кто-то играл роль царицы Савской, закалывающей любимую жену царя Соломона. Сам доктор воплощал образ наложницы. Он не только похотливый самец, но также извращенец, осквернитель естества, ошибка природы. Только такой человек мог измыслить столь отвратительную ложь». Улыбаясь метафизическим инвективам Рауля, Алин вдруг удивился непринужденности, установившейся в его отношениях с шофером. Но, будучи скромным человеком, тут же устыдился. Почему, собственно, он не может находить удовольствие в беседе с Раулем, обладавшим ясным рассудком и здравым отношением к действительности? «Мы плохо понимаем других людей», — подумал Алин. «Конечно, разумение Рауля ограничено определенными рамками, но когда дело доходит до таких, как Оберон и Бароди, Рауль, возможно, благодаря этим рамкам, способен судить о них более точно». «Царица Савская», — кипятился Рауль, — «библейский персонаж. Она была близким другом помазанника Божьего. К убийству он добавляет богохульство, основанное к тому же на досужем вымысле. К несчастью, он левша», — с глубоким разочарованием добавил Рауль. «Именно. Более того, он сам нам об этом сказал», — подчеркнул Алин. «Вспомним, как было дело. Происшествие, действительное или разыгранное, достигло кульминации, когда поезд остановился на подъеме. Женщина, падая, нажала на кнопку, и занавеска пошла вверх. И тут мужчина, бывший не обязательно обернутым или бароди, увидел окна поезда. «Итак, зная, что вы должны были находиться в поезде и не спали, поскольку собирались сойти в Роквилле, этот богохульник лезет вперед со своим враньем». «Возможно. Мсье Дюпон и я склоняемся к мысли, что так оно и было. Теперь вам наверняка ясно, что если сегодня ранним утром в той комнате в самом деле произошло убийство, у нас есть всякое основание вернуться в замок. Не только для того, чтобы арестовать убийцу, но и узнать, кого и почему он убил. Не только для того, чтобы арестовать поставщика наркотиков, унесших множество жизней, но и выявить его сообщников. Но и это еще не все. Нам также необходимо выяснить, что творится за запертыми дверьми по четвергам. Так что для того, чтобы нанести визит в замок, причин у нас более чем достаточно. Согласен, мсье. Но как проникнуть туда? Я могу явиться совершенно открыто и осведомиться о здоровье мадемуазель Трубади. В таком случае мне придется сказать, что Рики нашелся. К тому времени они уже будут знать об этом от Галара. Не уверен. Мсье Дюпон приказал отключить все городские телефоны на фабрике, а также в замке. Обитатели замка приложат все усилия, дабы их не заподозрили в контакте с фабрикой. Они, разумеется, станут расспрашивать Терезу, которую мы должны проинструктировать. Итак, я рассказываю мистеру Оберону и его гостям историю о поисках Рики, и на чем свет стоит ругаю Галара, гнусного похитителя детей. Навестив мисс Трубади, делаю вид, что ухожу, но на самом деле тайком остаюсь. Понятия не имею, как мне это удастся, если бы в замке у меня был помощник. Второй способ. Мы с вами, Рауль, тайно проникаем в замок. Но для этого нам опять же нужен помощник, который впустит и спрячет нас. Рауль склонил голову на бок. Он напоминал коллекционера, разглядывающего сокровища сомнительной подлинности. «Вы имеете в виду Терезу, мсье?» «Да». «Тереза», — взволнованно продолжал Рауль, — «проявила себя сегодня не с лучшей стороны. Она растерялась и потому повела себя глупо. Однако на самом деле она храбрая девушка. Кроме того, она жаждет снова утвердиться в моем сердце. Возможно, я был чересчур снисходителен к ней, но когда речь идет о чувствах, человек склонен к снисходительности. Как вы знаете, я запретил ей возвращаться в этот храм позора. Но ради правого дела и уповая на покровительство Пресвятой Девы, которым Тереза столь нескромно хвастается, вовсе не грешно было бы вернуться». «Значит, — спросил Алин, — вы снимаете запрет?» «Да, мсье, не без колебаний, ибо Тереза дорога мне. А что бы вы ни говорили, этот замок не место для той, кого любишь». «Судя по кровавым следам на щеке Жоржа Мартеля, Тереза при случае может постоять за себя». «Верно», — развеселился Рауль. «У нее тяжелая рука». «Не побеседовать ли нам с ней?» «Я сейчас ее приведу». Рауль отправился на кухню и вскоре вернулся с Терезой, облаченной в передник и, очевидно, пребывавшей в прекрасном настроении. Алин предложил ей присесть, что она и сделала, устроившись на самом краешке стула. Алин вкратце поведал ей, чего он от нее хочет. Рауль, сложив руки на груди, задумчиво хмурился, уставясь на скатерть. «Видите ли, Тереза, — сказал Алин, — это плохие, но, к сожалению, очень умные люди. Они думают, что одурачили вас, как прежде одурачили очень много неразумных девушек. Дело вот в чем. Готовы ли вы помочь Раулю, мне и французской полиции положить конец всем этим безобразиям?» «Конечно, мсье», — весело отвечала Тереза. «Теперь-то я знаю, что мне делать, и с помощью Рауля и святых угодников помогу вам». «Отлично. Как вы думаете, сумеете ли вы не испугаться и в случае необходимости проявить решительность и находчивость?» Тереза пристально взглянула на Алина и ответила утвердительно. «Прекрасно. А теперь скажите, вы работали вчера вечером?» «Да, мсье. Во время обеда я помогала убирать спальни, а потом помогала на кухне». «Вчера устраивался прием». «Прием? Видите ли, мсье, приехала новая гостья, мадемуазель Уэллс, актриса, и после обеда все гости собрались в личных апартаментах мсье Оберона. Я знаю, потому что слыхала, как дворецкий говорил, что хозяин желает, чтобы его комнаты подготовили для чествования мадемуазель Уэллс. А сегодня утром, с щепорным видом, продолжала Тереза, Жанна Бар, младшая горничная, сказала, что мадемуазель Лок, английская дама, видно, слишком много выпила, потому что ее дверь была заперта, а к ней приколота записка с просьбой не беспокоить. Она всегда вывешивает такую записку, когда хватит лишку». «Понятно. Скажите, Тереза, вы заглядывали в комнату, которую отпирают только по четвергам?» «Да, мсье. По утрам в четверг я вытираю там пыль, а по пятницам в мои обязанности входит убирать ее». «Где она находится?» «Внизу, под лестницей, тремя пролетами ниже вестибюля, прямо под библиотекой, по соседству с комнатами мсье Оберона». «В ней много окон?» «Ни одного, мсье. Она находится в очень старой части замка». «А в комнатах мсье Оберона есть окна?» «О да, мсье. В гостиной большое окно, покрытое белой занавеской с изображением солнца. Хозяин терпеть не может яркого света, поэтому она всегда задернута. Однако у хозяина есть большая лампа в форме солнца и много странных украшений, и странное колесо, которым хозяин очень дорожит, и великолепная кровать, а в гостиной роскошный диван», перечисляла Тереза, явно увлекшись, «и огромное зеркало, перед которым...» Она осеклась и покраснела. «Продолжай!» — с грозным видом приказал Рауль. «Перед которым однажды, принеся завтрак, я застала хозяина в костюме Адама». Алин, бросив короткий взгляд на Рауля, поспешил сменить тему. «Опишите, пожалуйста, комнату, которую вы убираете». Рауль вытянул руку и поводил указательным пальцем перед носом возлюбленной. «Следи за своей речью, сокровище мое», — наставительно произнес он. «Ничего не выдумывай. Точность — самое главное». «Совершенно верно», — искренне согласился Алин. Предупрежденная таким образом, Тереза озабоченно поглядела на свои сложенные руки и с преувеличенно смиренным видом начала рассказ. «С вашего позволения, мсье, это очень большая комната. Сначала я подумала, что она служит часовней». «Часовней?» — удивился Алин. Рауль возмущенно и недоверчиво хмыкнул. «Да, мсье. Я подумала, что, наверное, она предназначена для молитвенных собраний мсье Оберона и его друзей. Потому что в ней есть возвышение, а на нем стол, похожий на алтарь и покрытый тканью, богато расшитой и украшенной золотом, серебром и драгоценными камнями. Но хотя на ней изображено святое распятие, там есть и другие рисунки, которых я раньше никогда не видала на алтарных покрывалах». «Отпечатки дьявольских копыт!» — воскликнул Рауль. «Продолжайте, Тереза», — сказал Алин. «А на столе что-то лежит, также покрытое расшитой тканью». «Что же это может быть?» Округлив глаза, Тереза бросила на Алина по-детски хитрый взгляд. «Не подумайте обо мне плохо. Мсье, если я скажу, что приподняла ткань и заглянула, мне ужасно хотелось узнать, что там такое». «И что же ты увидела?» «Сначала я подумала, что это большая стеклянная дароносица. Только это была не дароносица, хотя по форме она напоминала солнце, а внутри солнца было перевернутое распятие и вот такая фигура». С неприятным удивлением Алин увидел, как Тереза пальцем чертит на скатерти пентаграмму. Рауль свирепо застонал. «А когда я пригляделась поближе, мсье, я сообразила, что это большой светильник, потому что там было много-много электрических лампочек, а за изображением солнца находилась такая большая лампа, каких я никогда прежде не видывала. Я так ничего и не уразумела и снова накрыла эту штуковину тканью. Что еще вы видели? Больше в комнате ничего нет, мсье. Ни стульев, ни другой мебели, ничего. Стены покрыты черным бархатом и никаких картин. А двери есть, кроме той, что ведет в комнаты мистера Оберона? Да, мсье. В стене напротив стола есть дверь. Поначалу я не заметила ее, потому что она тоже, как и стены, покрыта черным бархатом, и у нее нет ручки. Но в следующий раз она была открыта, и мне велели убрать в маленькой комнате, что находится за ней. И что это за комната? На полу лежит много черных бархатных подушек и одна большая, вроде диванного матраца. Стены тоже покрыты черным бархатом, и висит черная бархатная занавеска. А за ней много белых одежд, вроде ряс, в каких любит ходить хозяин, и одна черная бархатная ряса. А на столе стоит много свечек в черных подсвечниках, которые мне надо было чистить. В этой маленькой комнате есть также дверь, которая открывается в коридор. «Все хуже и хуже», — пробормотал по-английски Алин, цитируя возмущенного людскими пророками Гамлета. «Что вы сказали, мсье?» «Нет-нет, ничего. Других дверей в комнате нет?» «Как же, мсье, есть еще одна, очень маленькая, позади стола. На ней нарисованы те же знаки, что и на лампе солнца, и на полу». «На полу есть знаки?» «Да, мсье, мне ведь велели вымыть пол, мсье. Это очень красивый пол, с рисунком, сделанным из множества маленьких камешков, и рисунок везде одинаковый». Она снова начертила пальцем пентаграмму. «И когда я начала мыть, мсье, я поняла, что эта комната вовсе не часовня». «Почему?» «Потому что пол перед столом был грязный, как скотный двор», — сказала Тереза. «У нас в Пеиду такой двор. В комнату, видимо, приводили животные». «Животные!» — воскликнул Рауль. «Но какое?» «По помету нетрудно было догадаться», — просто сказала Тереза. «Козла!»